Я помню, что говорила о браке по расчету, глубоко вздохнув и, как видно, борясь с комом в горле, произнесла она: «Прости, тебе ни за что извиняться. Эта матушка просила расставить точки, Зоя Павловна ни о чем меня не просила. Просто я и сам вижу, что уже давно тебе не безразличен». «Не безразличен, Никита Григорьевич, а вы, как я погляжу, излишне самонадеянны. Полагаете себя неотразимым. Коль скоро вас не отвергла сама княжна, не хотелось бы вас разочаровывать, но я не питаю к вам никаких чувств. Дружба, да, взаимная выгода, и снова да, но романтик, вот уж чего и близко нет, тем лучше. Во избежание кривотолков я вынужден прекратить наше сотрудничество, и в этой связи не могла бы ты вернуть мне мою карту? Если княжна Ольга узнает об этом, то я могу быть неправильно понят. Боишься, Артищев? Опасаюсь беспричинных осложнений», — возразил я. «Вот твоя карта. Что до твоей доли, я заберу только сферу Двуглава, остальное остается вам. По совокупности там выходит значительно больше», — возразила она. «Если бы не помощь твоих родителей и крестьян, то большую часть из этой добычи нам пришлось бы попросту выбросить. Так что я не делаю никаких реверансов и одолжений, все по справедливости». «Как скажешь», — пожала она плечами. «Да, похоже, мне пора валить отсюда, пока ветер без камней. Разумеется, я не опасался никаких сцен, но ей сейчас лучше побыть одной, без раздражителя в моем лице». Глава 8. Свинья везде грязь найдет. Задерживаться в Нефедовском не стал. Вот как только поговорили с Леной, так сразу зашел в дом и начал собирать свои вещи. Подруга удалилась в свою комнату, и что-то мне подсказывает, что прощаться с ней не стоит. «Никита Григорьевич, уже уходите?» — окликнула меня в дверях хозяйка дома. «Прошу прощения, Зоя Павловна, полдень уже, завтра на занятия, а я хотел еще и матушку навестить. Не думал, что с охотой выйдет так хлопотно, не рассчитал по времени». «Понимаю», — протянув мне руку, произнесла она. Когда же я склонился, чтобы приложиться к ней, едва слышно прошептала: «Спасибо, Никита Григорьевич. Простите», — столь же тихо произнес я, на что она лишь слегка взъерошила мне волосы. «Никита Григорьевич», — пожал мне руку глава семейства уже во дворе. «Владимир Сергеевич, спасибо за все и не поминайте лихом. Говорите так, словно прощаетесь навсегда», — нахмурился он. «Уж надолго это точно». Нефедов не смог сдержать удивление. Потом встретился взглядом с закутавшейся в шаль супругой и, наконец, понимающе кивнул. «Вот это взаимопонимание. У меня такого с женой в прошлой жизни не было, хотя я и уверен, что до сих пор ее люблю. Не так, как в юности, конечно, но и они ведь не молоды». Открыл портал и, шагнув в него, оказался в Покровском. «Еще один переход, и я уже в Орле». Перехватил поудобнее чемодан и направился на выход. Настроение гадостное, не дай бог кто заденет, взорвусь похлеще пороха. У меня так всегда, когда обижу близкого человека, непременно начинаю себя поедом есть. Понимаю, что резать по кусочкам и вовсе свинство, но от этого как-то не легче. Извозчик нашелся сразу, благо у них тут пятачок, и достаточно поднять руку. Так что до дома домчал с ветерком. Хотя, положа руку на сердце, если зарядиться соответствующими усиливающими рунами, то бегом управился бы еще быстрее. Скороход и выносливость поистине способны творить чудеса. «Мария Романовна, Никита Григорьевич приехал», — возвестила на всю квартиру Матрена, едва завидев меня на лестничной площадке. Тут же попыталась цапнуть чемодан, но я отстранил ее руку, нечего ей тяжести лишний раз таскать. Переступил через порог и, обняв, звонко чмокнул в щеку. «Здравствуй, красавица моя. Пироги-то есть? Обижаешь, барич? Мне завсегда есть чем тебя встретить». «Никита, здравствуй. Отчего не предупредил?» «Да как-то, неопределенно пожал я плечами. Вообще-то, хотел сделать сюрприз. Но так уж вышло, что для Матрены у меня имеется расписной платок, а вот для матушки, увы, подарка нет. Я его Зое Павловне припородил. Тогда я служанке вспоминать не стану. И ну его, это 8 марта. Тем паче, что уже 9. Умерла, так умерла. В следующий раз подарю, а пока, лучший мой подарочек — это я». «Случилось чего?» — догадалась по моему виду матушка. «В Нефедовское наведывался. Сходили на охоту», — неопределенно ответил я. «И тебе дали отставку от дома?» — уточнила мать. «Не то чтобы отставку, но...» «Зоя Павловна попросила не пудрить мозги Лене. Я давно хотела с тобой поговорить, но ты ведь друг, компаньон и вообще. Матушка, перебил ее я, нечего мучить девочку. Видела я ее, и глядела она на меня, словно не знает, как угодить, а так смотрит только на матерей своего любимого. Я сама по этой дорожке хаживала, а как на тебя смотрит Ольга? Решил я сменить тему. Никак, поначалу-то я решила, что со всем уважением, но потом поняла, что там пусто. Уж лучше бы ненавидела, хоть какая-то настоящая эмоция, вздохнула она. Как твои дела? Понимая, что эта тема ничуть не лучше, я снова перевел стрелки. Да как, вот о матушке Ольгиной я ничего плохого не скажу. Золотая у тебя будет теща. Так, чтобы кошель мне подбросить или какие украшения подарить, ничего подобного. Зато весь Орловский свет теперь в очередь ко мне выстраивается. Она ведь не просто заказала у меня платье, но еще и в нем же отправилась на воскресный бал градоначальника, чем взбаламутила Орловский свет. Обычно-то там молодежь веселится, а тут все матроны повылазили. Только не говори, что она потянула с собой и тебя, хмыкнув, тряхнул я головой. Не потянула, даже не сказала, что собирается туда. Иначе я точно заявилась бы, потому как восприняла бы как руководство к действию. Зато она всячески расхваливала мою работу, заявив, что московские модистки избалованы излишним вниманием, в то время как в провинции есть такие самородки. Но согласись, матушка, ты знатная мастерица, и не подумаю скромничать. Я, конечно же, умею шить, но у меня заказов уже столько, что я вынуждена нанять двух швей, и то дай бог с имеющимися заказами управиться за месяц. Уже присматриваюсь к помещению, чтобы организовать мастерскую. Я посмотрел на нее и понял, что она не набивает себе цену и не страдает излишней скромностью. Просто испугалась ответственности. Одно дело шить своими руками и отвечать за свою работу. И совсем другое – организовывать рабочий процесс с даже малого предприятия и контролировать качество уже своих работников. Ничего, матушка, глаза боятся, руки делают. Я верю в тебя. Кстати, если нужны деньги, то у меня была удачная охота, и я могу. Не надо. Транжиркой я никогда не была, деньгами сорить попусту не привыкла. Так что средств на новую мастерскую у меня в достатке. На тебе кредит висит, вот и гаси его. Нечего банк кормить своими кровными. Как скажешь, матушка. Я так понимаю, ты ненадолго? Вот покормите меня и отправлюсь в Москву. Оно и своих забот хватает, и тебя отвлекать не хочу. Поди сейчас потраченное на меня время придется наверстывать. Придется. Нет бы твоему будущему тестю выделить мне небольшое имение. А вместо этого сваха нагрузила работой по самую маковку. Ты ведь сама не желаешь получать подачки. Не желаю. Анна Федоровна мудрая женщина и сделала именно так, как мне по сердцу. Чтобы я не чувствовала себя уязвленной и зависимой. Но тебе-то в жилетку можно немного побрюзжать. И даже нужно, обнял я матушку. Попили чай с пирогами в дружеской семейной обстановке. Не забыли и двух молоденьких швей. Правда, они вместе с Матрёной угощались на кухне. Матушка у меня, конечно, мировая женщина и за свою прислугу кому хочешь голову отсечет, причем в прямом смысле этого слова, но пренебрегать существующими сословными различиями и не подумает. Через час я засобирался обратно, подхватил чемоданы, расцеловавшись с домашними, вышел на лестницу, но до двери парадной так и не дошел, замерев на середине последнего, ну или, если хотите, первого лестничного пролета. Наученный горьким опытом, я теперь использую свое предвидение всякий раз, когда выхожу из безопасной зоны. В данном случае таковой являлась наша квартира. Как я уже говорил, удовольствие это мне не добавляет, но понемногу начинаю привыкать. Хотя после подобных прогулок всякий раз раскалывается голова, к чему решил относиться как к неизбежному злу. Уж лучше головная боль, чем потом жалеть о собственной глупости. Если коротко, то я увидел, как при выходе из парадной меня укутывают в ловчую сеть. Чтобы увидеть больше, я подошел вплотную к двери, не выходя наружу, чем отыграл секунды 4. Увиденное меня не обрадовало, потому как избавиться от сети у меня не выходило. Попытки использовать руны приводили к тому, что та меня упаковывала настолько качественно, что я не мог пошевелить пальцами и, как следствие, использовать боевые цепочки. Однозначно это тот самый, что метнул в меня змеехвостом. Предвидение работает таким образом, что я вижу не только то, что будет через 8 секунд, но и осмысливаю все события, укладывающиеся в этот отрезок. Поэтому со следующей активацией я предположил использование дальнозоркости, и теперь как минимум знаю его внешность. Хм, как, впрочем, и второго негодяя, который атакует меня сразу же, едва я ухожу из-под атаки первого. Вот он, тот самый наблюдатель. Только в тот раз он не стал вмешиваться в драку, теперь же влезет, и я это видел. Он также ударит сетью, знают паскуды, что у меня изрядная защита, и первым ударом меня не срубить, поэтому нужно сначала упаковать, а после уж либо рунами разобрать, либо добить, как Михаила Каменецкого, голыми руками. Знал я теперь и то, что если атакую неизвестного, то моя сеть как минимум замедлит его. Избавится ли он от нее, непонятно, дальше заглянуть в будущее не получается. Но и это уже немало и дает серьезные шансы на победу. А потому я и не подумал отступать. Уйди я в глухую оборону, и рано или поздно меня все же достанут. Провел ревизию рун быстрого доступа. Основная ударная сила — ледяное копье, в нее десяток единиц. 2 секунды отката и приличный урон, то, что нужно. Стрела одна, но с зарядом в 5 маны. Парочку в шар, которым буду атаковать только в голову. Если не оглушу, то хотя бы дезориентирую. 17, возможный максимум, в ловчую сеть. Даже если и не свяжет противника, то однозначно замедлит, позволив попасть довольно медлительным шаром. Ну и последнюю единичку в портал. С таким зарядом получится перейти не далее 4 верст, но в черте города этого вполне достаточно. Из пассивок ловкости быстрота по максимуму. И последнюю единицу в скорлупу. Слабенько, и при моем падении наверняка найдется множество мелких камешков, которые съедят этот заряд без остатка. Но, во-первых, откат практически мгновенный, а во-вторых, в меня издали никто и не станет плеваться блокирующим зельем. А к моменту сближения цепочка будет целехонька и готова к использованию. Ладно, тянуть и дальше попросту нет смысла. Я толкнул двери, едва выйдя из-под ее защиты, тут же завалился вправо, уходя от атаки главного моего противника. Пронесшиеся над головой руны я не почувствовал, зато увидел, как в цепких объятиях ловчей сети оказалась какая-то служанка, спешившая по своим делам. С громким хлопком передо мной открылся портал. Весьма занятная цепочка, обеспечивающая на несколько секунд мощный щит, с которым не способны управиться никакие сколь угодно мощные боевые руны. А потому и ловчая сеть, брошенная в меня вторым нападавшим, не достигла своей цели. Зато моя, полетевшая в противника, как раз спеленала его и уложила на мокрую мостовую. Я взбрыкнул ногами и выбросил свое тело вверх, вырывая его из неласковых объятий грязной лужи, где снега было все еще больше, чем мутной воды. Оказавшись в полуприсяде, тут же атаковал ледяным копьем. Это очень быстрые руны, сродни винтовочной пуле, к тому же я предвидел, куда именно станет уклоняться мой основной противник, а потому попал точно в цель. Увы, нольдисто-голубой росчерк лишь осыпался беспомощными всполохами. Я сорвался с места и побежал на неизвестного, стремясь сократить дистанцию. Сходиться с ним в рукопашную пока на голову не заболел, но если сблизиться настолько, чтобы медленный шар мог достигнуть цели достаточно быстро, то есть все шансы оприходовать неизвестного. К тому же мне нужно лишь дезориентировать его, чтобы использовать блокирующее зелье, которое я выпросил у князя. Сеть откатилась, и я метнул ее в противника. И опять благодаря предвидению не промахнулся. Вот только замедлился убийца ненадолго, успев и освободиться, и увернуться от летевшего ему в голову шара. Он настолько медленный, что даже с дистанции в неполные 40 шагов, несмотря на предвидение, я умудрился промазать. Мой противник понял, что я ему не по зубам, и перед ним возник портал. Еще один хлопок, и завывающее объемное кольцо из завихрений молнии исчезло, поглотив и неизвестного. Мать, я развернулся и бросился к все еще лежащему на мостовой второму нападавшему. Но когда подбежал, он уже хрипел в предсмертных судорогах, а на губах пузырилась пена. Я попытался использовать руны противоядия из арсенала бранного лечения, но либо я неверно определил, к какому типу относится использованный яд, либо моих навыков оказалось недостаточно, но неизвестный в последний раз выгнулся дугой и безвольно опал. Труп. Мать его. Никита, что случилось? Окликнула меня матушка. Это сколько же времени прошло, если она едва успела осознать происходящее и, схватив меч, выбежать на улицу? Мало, очень мало. Впрочем, мне ли привыкать к жарким и скоротечным схваткам? Вон только сейчас дошло до дворников, заливших улицу трелью полицейских свистков. Все хорошо, матушка, я в порядке. Твоего сына не так уж просто достать. Ты можешь мне объяснить, что вообще происходит? Ну, Ты же хотела породниться с родовитой знатью. Это всего лишь оборотная сторона. Я не. После, матушка. Все после, извлекая колоду с картами связи, остановил я ее. После неудавшегося покушения на меня начальник охраны князя Зарецкого выдал мне свою карту с наказом вызывать его в любое время, будь возникнет такая потребность. Вот я и решил этим воспользоваться. Оно, конечно, по идее, мне предъявить нечего, потому как я защищался. Но это ведь еще доказать нужно. А вдруг я первым напал? Труп в наличии, порталы открывались, боевые руны летали. И моя персона во всем этом принимала активное участие, чему найдется множество свидетелей. Когда его величество давал разрешение Платону Игоревичу на брак его дочери со мной, наверняка имел в виду то, что Ольга носит под сердцем кровь княжеского рода Каменецких. Вот только сомнительно, что об этом знает много народу, скорее уж единицы. Зарецкий же находится в оппозиции царю, а значит, сторонники государя вполне могут надавить на полицию, чтобы поприжать меня, а там и брак расстроить. Да, что-то я себя накручиваю, но помощь Ермолова в любом случае не помешает. Перебрав колоду, я выбрал ту, на которой был изображен благообразный мужчина средних лет. Вот так взглянешь и не поверишь, что за столь приятной наружностью скрывается жесткий и весьма умелый витязь 9-го ранга. Но главное даже не в его боевых качествах, а в светлой голове на плечах. Даром, что ли, он является начальником охраны князя Зарецкого. Кто меня вызывает? Послышался вопрос в моей голове. Кирилл Аркадьевич, это Артищев. Слушаю вас, Никита Григорьевич. Так уж вышло, что на меня опять напали. Где? Орел, близ дома моей матушки. Получилось громко, и полагаю, сюда вот-вот нагрянет полиция. Не позволяйте себя арестовать, но и не оказывайте сопротивления. Просто скажите, что не сдвинетесь с места, покуда не прибудет ваш поверенный. Он будет с минуты на минуту. Я немедленно свяжусь с княжеской резиденцией в Орле. Хорошо, жду. Никита, что значит опять? И как понимать твои слова относительно оборотной стороны? Дождавшись, когда я закончу разговор, поинтересовалась матушка. Не уверен, что сейчас подходящее время, видя, что из-за угла появился полицейский патруль, произнес я. Стражей закона было трое, младший десятник и двое городовых. Мужики не слабые, на поясных ремнях под сумки, в которых склянки с усиливающими зельями, под мундирами наверняка амулеты. Но на этом и все. Уставные сабли самые обычные, без карт, потому как активировать их у простеца не получится. Старший патруля младший десятник Рябушкин, кинув два пальца к опушке Мурмалки, представился полицейский. Орловский дворянин Артищев. На меня напали. Один умер, второй сбежал. Вот, собственно говоря, и все. Вообще-то, не совсем или совсем не все. Потому что на перекрестке в сотни шагов от нас начали раздаваться хлопки порталов, из которых один за другим стали появляться облаченные в доспехи воины. Вот теперь все всерьез. Прибыла кавалерия. Участковый пристав Бутусов, представился один из воинов. Владение-то вроде как князя Зарецкого, но с полвека назад полицейские функции в городах отошли царскому полицейскому приказу. Княжеская оставалась городская стража, в функции которой входила охрана стен, зачистка от тварей предместья и оказание помощи полиции, если той не доставало своих сил. «Нам необходимо будет записать ваши показания», – произнес Бутусов, когда я представился и кратко обрисовал ситуацию. Начальник охраны его светлости князя Зарецкого настоятельно рекомендовал мне обождать прибытия поверенного. «Понимаю, но мы можем записать ваши показания на квартире у вашей матушки. Вы же подпишите их после того, как прибудет поверенный и ознакомится с содержанием. Надеюсь, это не вызывает возражений». «Полностью с вами согласен, сударь», — ответил я. Ермолов управился быстро. Околоточный надзиратель, на которого сбагрили неблагодарную бумажную работу, не успел закончить записывать мои показания, как появился поверенный из Орловского княжеского присутствия. Сам Ермолов явился уже к шапочному разбору, когда полицейский, бряцая броней, направился на выход. «Вижу, здесь все в порядке?» — спросил начальник охраны у поверенного. «Да, Кирилл Аркадьевич. Никаких сомнений в правомочности действий Никиты Григорьевича нет. Я возьму расследование на контроль. Со мной прибыл дознатчик, введите его в курс дела и окажите всю необходимую помощь». «Непременно», — заверил поверенный и направился на выход. «Никита Григорьевич, кому же вы так наступили на хвост-то?» Глядя мне в глаза, вздохнул Ермолов. «У меня тот же вопрос, строгим тоном произнесла матушка. «Ах, Мария Романовна, если бы я знал ответ», — развел он руками. Они уже были знакомы, и, насколько мне известно, между ними имела место весьма долгая беседа. Как полагаю, темой ее стала также моя персона. Но, похоже, Кирилл Аркадьевич сумел повести разговор так, чтобы не упоминать о моих похождениях. Я уже думаю, что Никита правильно делал, когда скрывал силу своего дара, с нажимом произнесла матушка. Позвольте с вами не согласиться, Мария Романовна. В Московском университете вместе с вашим сыном сейчас обучаются еще четверо сильных одаренных, и ни у кого из них подобных проблем не наблюдается. Мало того, за время обучения они ни разу не участвовали в конфликтах. Что вы хотите этим сказать? Только то, что в происходящем несомненно есть и доля вины Никиты Григорьевича. Я далек от мысли, что останется он в Орле, и вел бы тихую скромную провинциальную жизнь. Как говорится в старой поговорке, свинья везде грязь найдет, разведя руками, закончил он. Хм, мне показалось, или он как-то по-особенному смотрит на матушку, нужно бы узнать, что это за гусь. Ну, хотя бы потому что, несмотря на беспокойство из-за меня, Мария Романовна изволит проявлять легкое смущение. Глава 9. Начало положено. Я бы, может, и сразу свалила из дома, но матушка стала настаивать на том, чтобы угостить нас чаем с пирогами. Уж больно много у нее нашлось вопросов по поводу сбережения моей тушки. Поэтому пришлось составить компанию Ермолову. И положа руку на сердце, у меня сложилось впечатление, что я за столом лишний. Но я сидел, пил, ел и не отсвечивал. Так что в Москву мы отправились только через час после того, как спровадили полицейских и поверенного. Впрочем, я этому был только рад. С отцом-реципиентом мне лично встречаться не довелось, и к нему я не питал никаких чувств. А вот эту женщину, что считала меня своим сыном, успел полюбить. Не как мать, но как дорогого мне человека. Так что, если она будет счастлива с Ермоловым, даже пусть и недолго, мне остается только порадоваться за нее. Мы не стали следовать по всему маршруту до столицы. Вместо этого Кирилл Аркадьевич связался с усадьбой князя Зарецкого и с помощью портального усилителя открыл переход прямиком в летний сад. Газоны его все еще покрыты снегом, но мощеные дорожки и площадка уже успели высохнуть. «Боже, Никита Григорьевич, с вами все в порядке?» – встретила нас в саду княгиня. Она, словно наседка, обижала взглядом мою фигуру на предмет повреждений. Ну точь в точь, как не так давно матушка. Причем заметно, что тревога ее не поддельна. Или я совершенно не разбираюсь в людях, ну или она, как и дочь, просто великолепная лицедейка. Во что верить, откровенно говоря, не хотелось. Нравилась мне чета Зарецких. Вот как хотите, так и понимайте. Не ограничившись визуальным осмотром, она активировала руны и повела вдоль моего тела ладонями, от которых веяло теплом. Эдакая полевая экспресс-диагностика, которая ничего не выявила. Мелкие ссадины и ушибы таким образом не определить, а серьезных травм у меня нет. Я в полном порядке, Анна Федоровна. Вот только ваша одежда не в лучшем виде. Увы и ах, так уж вышло, что за последние полгода я слегка раздался в плечах и подрос. Как следствие, весь свой гардероб я забрал в Москву, одежда же, оставшаяся дома, мне была маловато. Пришлось приводить в порядок изгвозданное платье. Учитывая же то, что нужна была качественная стирка, вышло не очень. Ничего, до пансиона уж как-нибудь доберусь, а там переоденусь. Даже не думайте, вы обедаете у нас, сейчас мы все устроим. Капитаныч, позаботься о Никите Григорьевиче. Слушаюсь, ваша светлость, ответил старый дворецкий. При этом он опустил рычаг на каком-то приборе и закрыл дверцу ниши, в которой тот был установлен. Я, возможно, и не обратил бы на это внимания, но не смог не заметить, что цепочка портал, которая все еще сохранялась в быстром доступе, вдруг потускнела. Получается, он только что активировал глушилку. Все страньше и страньше. Как оказалось, у меня в усадьбе имеются свои апартаменты с умывальной комнатой, оборудованной душевой. Мало того, в шкафах обнаружилась одежда на все случаи жизни, и студенческий мундир в том числе. Причем все пошито из дорогих тканей высшего качества. Я-то отказывался от обновления гардероба за счет будущего тестя, но теща, похоже, решила взять все в свои руки. И ведь все впору. Где же она взяла мои мерки? Впрочем, чего это я туплю? У матушки, конечно же, ведь прежде именно она обшивала меня. Когда вышел к обеду, Зарецкие уже сидели за столом в узком семейном кругу. Да, обед. В 8 часов вечера. Впрочем, я уже говорил о местных порядках. Меня они, конечно, не устраивают, но кто я такой, чтобы указывать аборигенам, как им налаживать свой быт? Ольга Платоновна, приложился я к ручке невесты. Вы опять были у нее? Язвительно спросила она. И я рад вас видеть, опускаясь на стул, произнес я. Ольга, не стоит вести себя подобным образом, строго произнес князь, явно недовольный ее замечанием. Вам следует обратить внимание на поведение жениха, которого вы же мне и нашли, бросила она. Ольга не смогла остаться в стороне. Анна Федоровна, прошу простить, я не буду обедать, аппетита нет. Она поднялась из-за стола и, сделав книксон, удалилась. И что это было? Недоумевающе посмотрел на супругу Платон Игоревич. Увы, но полагаю, что все же не ревность, делая знак слугам, чтобы подавали обед, вздохнула княгиня. Я понимаю ее, Анна Федоровна. Поверить в дружбу между девушкой и парнем довольно сложно. Поэтому я принял решение временно прекратить общение с Еленой Владимировной, произнес я. Поблагодарил слугу за положенный мне на тарелку стейк с горошком и вооружился ножом с вилкой. Вообще мне категорически не нравится подобное обслуживание. Терпеть не могу есть в присутствии тех, кто лишь наблюдает за мной. Из-за этого ненавижу все эти рестораны и кафе, когда заказы приносят по мере готовности и компании приходится начинать есть поочередно. А тут и вовсе подают и стоят над душой, чтобы своевременно сделать перемену блюда. Бесит. Но кто я такой, чтобы устанавливать свои порядки в чужом доме? Вот у себя-то я точно смогу сам о себе позаботиться. И Ольге придется это принять. Так-то самостоятельность ей не чужда ввиду отсутствия в пансионе слуг. Вот и дальше будет придерживаться этого. Достаточно, если слуги просто подадут на стол. Хотя супруга могла бы и сама поухаживать за мужем, но перегибать все же не буду. Признаться, рада, что вы все правильно поняли. Однако это ни в коей мере не оправдывает столь неподобающее поведение со стороны Ольги, ответила княгиня. Хотите сказать, что теперь с охотой покончено? Отправляя в рот первый кусок, спросил князь. Увы, признал я очевидное. И как вы намерены поступить с кредитом? У меня на счету имеется сумма, способная погасить платежи как минимум в течение года. К тому моменту, когда мне потребуются средства, я непременно что-то придумаю. Опять же, приданое Ольги Платоновны, полагаю, вполне покроет мои скромные потребности. Не вижу причин отмахиваться от этой прибыли. В конце концов, с момента заключения брака я стану полновластным владельцем поместья, и никакие иные варианты рассматривать не намерен, как и подписывать брачный договор. Все или ничего, только так и никак иначе. Согласен. Ну а какие планы на будущее? Настаивал князь. Я уже сейчас достаточно сильный боец. Полагаю, могу стать витязем на службе рода Зарецких. Уверен, что у вас найдется застава, за которой можно меня закрепить, чтобы избежать царской службы. Вы не хотите служить? Не имею ни малейшего желания. Для себя считаю это напрасной тратой времени. Если возникнет нужда, то я, конечно же, готов встать в строй, но в мирное время хотелось бы этого избежать. Не скажу, что это меня радует. В нашем роду все служили. Прошу прощения, Платон Игоревич, но я не Зарецкий, Артищев, будущий боярин Артищев, а это титул воинского сословия. В таком случае предпочту остаться обычным дворянином, а уж дети мои пусть наследуют титул от их матушки. Невозможно, возразил князь. Отчего же? Очень даже возможно. Все в правовом поле русского царства, пожав плечами, возразил я. Но это недостойно истинного дворянина, положив нож и вилку, категоричным тоном произнес Зарецкий. То есть все, что идет вразрез с вашими взглядами, является недостойным. Буду откровенным, Платон Игоревич, у меня для вас плохие новости. Вы, конечно же, приперли меня к стенке и вынудили жениться на Ольге. Но в своей семье главой буду именно я, а не она и уж тем паче не вы. Видит Бог, я к будущим тестю и теще со всем уважением, они мне реально нравятся, но их порой заносит на поворотах. Так что пора бы уже и начать осаживать, а заодно и напомнить, что в эти игры можно играть вдвоем. Платон, посмотрев на мужа, многозначительно произнесла Анна Федоровна. Хорошо, дорогая, не скрою, Никита Григорьевич, что рассчитывал на иной ответ, но вполне ожидал и подобного. Поэтому мы с Анной Федоровной решили дать за Оленькой в качестве приданого поместья Орешково. От него до границы пятна отдельно стоящего пробоя порядка 30 верст. От возможного набега тварей прикрывает его застава Дубравская. Вот ею-то мы и решили дополнить приданое. Это будет вашей ответственностью и службой. А вот за это спасибо, искренне поблагодарил я. Да, но быть простым охотником на твари — это слегка не то, чего я ожидал от моего зятя, не сумел скрыть своего разочарования князь. Более того, в политических раскладах я также не намерен участвовать. Прошу вас учитывать и данное обстоятельство. Вся эта возня и грязь мне попросту противны. Боюсь, что вы в ней уже увязли. Пока да, но когда-нибудь я из этого выберусь и более влезать не желаю. И чем же вы намерены заняться? Боюсь, что управлять поместьем, не будучи земельником, будет довольно проблематично, и без толкового управляющего вам не обойтись. Полностью с вами согласен. Что же до моих планов, то, как вы сами же заметили, у меня есть и иные таланты. К примеру, я неплохой изобретатель и вполне могу поставить ту же оружейную мастерскую. Ольга интересуется артефакторикой, так отчего бы нам не объединить усилия и не оборудовать для нее лабораторию. Мои идеи – ее воплощение. А я найду, что предложить, даже не сомневайтесь. Но главное, у нас появятся общие темы, и мы наконец прекратим ссориться, закончил я свою мысль. Ну, вполне годится как первый шаг, если не к счастливой семейной жизни, то к мирному сосуществованию, легонько пожала плечами княгиня. Вот, значит, как, произнес все еще хмурый князь. Никита Григорьевич, вы когда будете играть в главу семейства, учтите, пожалуйста, что Оленька не бесхозная и за нее найдется кому оторвать вам голову. Я понимаю опасения отца за любимую дочь, Платон Игоревич, и уж тем паче на фоне того, что вы были готовы приступить через вековую родовую вражду, согласившись на ее брак с Михаилом Антоновичем. Мало того, совершили столь значимый шаг навстречу ее пожеланиям впоследствии. Но в мои планы входит стать главой семьи, а не самодуром. Платон, вновь произнесла княгиня. Ну что, Платон, не видишь, Никита Григорьевич сегодня прямо-таки в ударе, сердито буркнул князь. Я прошу прощения, если задел вас, ваша светлость. Вот только давайте без светлости, молодой человек, перебив меня, недовольно поерзал на стуле князь. Признаться, наблюдать за этим было где-то даже забавно. Обиделся ли я на будущего тестя? Да ни капли. Полностью разделяю его опасения, и в свое время сам вел себя подобным образом. Где-то пытался задобрить зятя, чтобы он хорошо относился к дочери. Где-то рычал и давил, показывая, что я к нему со всем уважением, он глава в своей семье, но дочь в обиду не дам, а случись нужда, могу и башку оторвать. Словом, я еще не стал зятем, а меня уже приняли в семью, и мне это нравится, потому что с чужими так себя не ведут. Как скажете, Платон Игоревич, искренне пообещал я, вновь принимаясь за еду. Капитаныч, распорядись, чтобы Ольге отнесли обед в ее комнату, распорядилась княгиня. Угу, дочь может взбрыкивать, сколько ее душе угодно, но родители желают иметь здоровых внуков, и я их в этом полностью поддерживаю. Ребенок ведь не виноват, что у него взбалмошная мамаша. После обеда, ну или по-нормальному все же ужина, весьма обильного надо сказать. Прежде я так наедался только на торжествах или походах в ресторан, не суть важно. Я подозвал к себе Капитоныча. Что княжна у себя? Спросил старого дворецкого. У себя, сударь, уже поела или все еще обедает? Приказала унести обед. И, поймав мой вопросительный взгляд, добавил, Ольга Платоновна поела, не переживайте. Хорошо, в таком случае скажи ей, пожалуйста, что я ожидаю ее в зимнем саду. Слушаюсь, сударь. Зимний сад у Зарецких довольно большой, есть даже фонтан и 4 короткие дорожки, сходящиеся к нему, в наличии несколько лавочек. Во время балов здесь бывает весьма многолюдно, и все лавочки неизменно заняты молодыми людьми, решившими перевести дух в перерывах между танцами. Как правило, девицы сидят, а молодые люди стоят перед ними. Я был один, а потому расположился на одной из 4 скамеек вокруг фонтана. Вообще мне никогда не нравились зимние сады из-за повышенной влажности, отчего воздух кажется спертым. Но здесь, несмотря на тропические растения, влажность вполне приемлемая и дышится легко. Либо инженер знает толк в хорошей вентиляции, либо за садом ухаживает грамотный земельник. Вряд ли это княгиня, она все же огневикой в земле ковыряться не любит. Вы хотели меня видеть, сударь? Подошла ко мне Ольга, и снова здравствуйте, сударыня, присаживайтесь, не поднимаясь с лавки, предложил я, не находите это неприличным, что именно, Ольга Платоновна, то, что я не встал навстречу вам, или то, что намерен сидеть рядом с вами, и то и другое, а также ваше хамское поведение. Давайте разберемся. Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет. Я вновь сделал приглашающий жест. Мне уже интересно, чем вы объясните ваши поступки, хмыкнув, произнесла она, но при этом опустилась на лавку, сев в полоборота ко мне и слегка склонив головку на бок. Красивая она все же девушка, и если верить ее словам, а не верить у меня нет оснований, после рождения сына она будет готова разделить со мной супружеское ложе. Так велит ей долг и обещание, данное родителям за сохранение ее первенца. Вот только мне бы хотелось, чтобы это было ее желанием, а не необходимостью. Правда, сейчас об этом не может быть и речи. Ничего, такую девушку стоит обождать. Сам с себя худею, но вот нравится она мне. И чем больше я ее узнаю, тем больше нравится. И вот этой своей преданностью покойному Михаилу в том числе. Интересно, у меня все нормально с кукухой, или тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Ай, ладно, война план покажет. Ольга Платоновна, мне решительно не нравятся наши отношения. Вам не кажется, что пора прекращать вести себя со мной, как с врагом? Понимаю, что наше общение не доставляет вам удовольствия ввиду нашей неприязни с покойным Михаилом Антоновичем. А тут еще и замуж придется выйти. Как я уже говорил, вы также не являетесь мечтой всей моей жизни. Полагаю, ею была не Федова. Увы, но таковую я пока еще не встретил. Брак с Еленой Владимировной вполне отвечал моим планам. Мы с ней дружны и не противны друг другу, а потому вполне могли создать крепкий союз. Если к моменту окончания университета я не нашел бы ту, что заставило бы мое сердце биться чаще, то скорее всего женился бы на ней. Но сложилось так, как сложилось. Иными словами, это был бы обычный брак по расчету, уточнила она. Как и в нашем случае, подтвердил я. Полагаю, что в браке по расчету важно соблюдать определенные правила. Ни вы, ни я этого не хотим, но вынуждены на это пойти в силу определенных обстоятельств. А стало быть, не можем игнорировать друг друга. Ну хотя бы потому, что от нас ждут общих детей. Я пойму, если вы пожелаете воспротивиться этому условию, и просто отойду в сторону, не претендуя ни на что. Как я уже говорила, это мой долг, и я выполню данное условие. Но я не собираюсь жить с ненавидящей меня женщиной, и уж тем более ложиться с ней в одну постель. Так чего же вы хотите? Давайте для начала поймем, что мы не враги, и попытаемся подружиться. Что вас сегодня так разозлило, Ольга Платоновна? Я должен это знать, чтобы сделать соответствующие выводы. А сами не догадываетесь, стоит вам погибнуть, и жизнь моего ребенка тут же окажется в опасности. Вас попросту некем заменить. Ах да, я действительно упустил этот момент из виду. Надеюсь, в свете наших договоренностей вы не станете в дальнейшем пренебрегать охраной. Увы, Ольга Платоновна, но от охраны я по-прежнему буду отказываться. Мало того, если обнаружу слежку, то либо атакую их, либо сбегу. Не стоит усложнять мне жизнь. Вот видите, как можно с вами о чем-то договариваться. Возмутилась она. Но у меня есть для того веские причины. Во-первых, нападающие компенсируют наличие у меня охраны большим количеством подготовленных бойцов. Самое весомое, охрана мне будет попросту мешать. И сегодняшний пример яркое тому доказательство. Вообще-то, чушь, но не говорит же ей, что я веду кое-какие поиски, о которых ни близким, ни посторонним лучше не знать. А потому иметь у себя на загривке соглядатаев мне не улыбается. Это ничего не доказывает. «Просто в следующий раз они подготовятся лучше», – пожав плечиками, – возразила она. «Я не хотел об этом говорить, но, с другой стороны, мы уже практически женаты. Я вещун, могу предвидеть события в недалеком будущем. Поэтому узнаю о нападении загодя. Сегодняшней схватки я мог избежать. Просто вышел бы через черный ход и ушел бы дворами. Я хотел этой схватки и знал, что она останется за мной. Мне нужен хоть какой-то след, чтобы понять, кто ведет охоту на меня. Если уйду в глухую защиту, то скорее рано, чем поздно меня убьют. То есть когда вы дрались с Мишей, то могли предвидеть. Оставим это, Ольга Платоновна. Я понимаю, что он для вас идеал и образчик неподдельной чистоты. Но правда заключается в том, что перед дуэлью он принял усиливающее зелье. Так что мы оба были не совсем честны. Это ложь, тихо, но твердо произнесла она. Хорошо, я бесчестный человек. Так лучше. Так, лучше. Вот и ладно, вернемся к нашему разговору, или я в ваших глазах пал настолько, что вы уже не желаете иметь со мной ничего общего. Давайте вернемся, сделав над собой усилие, решила она. «Вот и замечательно, вы ведь артефактор, в будущем, а пока лишь состою в научном обществе студентов в области артефакторики. Можете пояснить мне одну вещь? Я видел, как Капитаныч в летнем саду активировал артефакт, блокиратор. Он блокирует возможность использования порталов. И что вас удивило? То, что он из простецов. Мне казалось, что артефакты способны активировать только одаренные. Есть некоторые артефакты, которые могут использовать простецы. В принципе, в конструкции ничего сложного. Особенность заключается в подвижной сфере, когда она поднимается, подпитка цепочки рунманой прекращается. При опускании мана вновь заполняет структуру, активируя ее. На третьем курсе вы будете проходить основы артефакторики, где вам и ответят на ваши вопросы. Просто меня артефакты интересовали еще в гимназии. Сразу видно, что эта тема ей интересна. Вот на ней и попробуем сосредоточить внимание невесты. И кто дергал меня за язык с моим предвидением? А если создать артефакт, способный активировать боевые руны? Подбросил я поленце в разгорающийся костерок заинтересованности. Ничего не получится. Руны летят куда угодно, но только не в цель. Могут даже ударить в человека, активировавшего их. Сознанием дела отмахнулась она. Ну, уж с одними-то рунами уже выяснили, что они летят туда, куда надо. Я о булаве, которую безуспешно пытались использовать для стрельбы пулями. Вы сами говорите, что безуспешно. В том, что касается пули, да. Но сама булава при этом вполне себе движется в пределах ствола и вылетает из него в заданном направлении. Это так, вынуждена была признать Ольга. Но если уже был положительный результат, то отчего тогда идею не воплотили в жизнь, задал я наводящий вопрос. У нас есть рунные карты, а потому нет нужды создавать дополнительные костыли для использования рун. То есть о простецах никто попросту даже не подумал, заметил я. Совершенно верно, подтвердила она. Но если вооружить простецов, скажем, булавами седьмого ранга, каков будет эффект? А если суметь вывести рунную цепочку прямо на металле внутри ствола, как стилет на клинках, тогда отпадет необходимость использовать карты, требующие больших затрат по времени. Понадобится только сфера. Прицельный выстрел на 150 шагов зарядом в 30 с лишним единиц. Каково? Вы забываете одну немаловажную деталь. Блокиратор пассивная цепочка руны не нуждается в активации, только в подаче маны на структуру. Булава же требует не только маны, но и активации, как и карты. А потому я даже не знаю, как можно подступиться к вопросу использования ее простецом. Но согласитесь, задачка весьма интересная, не отрицаю. Однако перворанговой сферы не хватит даже на два полноценных выстрела, отрицательно покачала головой Ольга. Можно использовать и что-то помощнее. Представляешь себе затраты маны, а кто говорит о вооружении армии? Княжеская дружина, даже малая часть ее. И еще нужно подумать, как обезопасить цепочку от копирования. Тут бы решить проблему использования цепочки простецами. Но ученые мужи, да они просто не думали в эту сторону, вот и все, убежденно рубанул я. Пожалуй, над этим стоит подумать, и над секретностью тоже, уже загоревшись идеей, произнесла Ольга. Вот и ладушки, первый шаг, кажется, сделан. Пусть и начался наш разговор не во здравии, зато и закончился не за упокой. Глава 10. Ах, это свадьба. Стоило нам выйти на широкое крыльцо церкви, как тут же над землей поплыл малиновый перезвон, а толпа на площади взорвалась громкими здравицами. У ограды выставлены столы с хмельным и закусками. Слуги особо следили за тем, чтобы народ не накидался слишком быстро, и выдавали горячительное дозированно. Чего не сказать о закусках. Колбасы, копченое мясо, сыры, балык, соленья, все это раздавалось невозбранно. Хотя и не так, чтобы нарезку уносили целыми блюдами. Выпил, закуси, прихвати с собой, что в руках унесешь, иначе на всех никакого угощения не напасешься, ведь потянут про запас, потому как когда еще такое изобилие случится, у отдельного стола можно получить бумажный кулек со сладостями, фунт карамелей разных вкусов, леденцов, неизменный петушок на палочке, медовый пряник, заварное пирожное и яблоко, ничего особенного даже для несостоятельных дворян, но невероятное лакомство для бедноты. Признаться, идея с раздачей подарков принадлежала мне, и финансирование ее я взял на себя. Просто вспомнил новогодние подарки из моего детства, как я им радовался и потом ждал следующую елку и Деда Мороза. Мной уже была организована раздача. Там и дел-то, оплатить заказ и выставить еще один стол с работником кондитерской. Идея обошлась мне в кругленькую сумму. 1000 целковых, не баран чихнул. Но мне хотелось, чтобы наша свадьба запомнилась не только мужикам, а прокинувшим шкалик за здоровье новобрачных. Это память короткая, а вот детвора и девчата будут долго помнить, когда и при каких обстоятельствах они угощались господскими вкусностями. Так что оно того стоит, однозначно. Одновременно со здравицами начали бросать зерно, да так обильно, что наши с Ольгой головы и плечи оказались им буквально засыпаны. На лице невесты играет радостная улыбка, которая однозначно свидетельствует о том, что это самый счастливый день в ее жизни. Если бы не знал истинное положение дел, то непременно в это поверил бы. Боже, какая актриса пропадает. Хотя высшая знать те еще лицедеи. Сорокауст, выпрошенный моей невестой у отца, миновал как-то уж совсем быстро. Я бы сказал, стремительно. Не успели глазом моргнуть, как уже была назначена дата свадьбы. По Москве поползли слухи, мол, княжна Зарецкая так увлеклась новым ухажером, что, презрев все приличия, сблизилась с ним. И были мы настолько неосторожны, что она понесла. Оно бы и скрыть да по-тихому вытравить дитя, ведь подобное случается, пусть и не часто. Но как же быть с наследственностью, папаша-то из сильных одаренных. Вот и счел князь Зарецкий за благо быстренько выдать дочь замуж и сохранить потенциально сильного внука. А что до слухов, так это меньшее из зол, тем паче вот они сочетаются законным браком. Были, конечно же, и злопыхатели, и разговоры разные ходили, в том числе и предположения относительно того, что в тяжесть войти она могла от покойного Михаила, с коим была помолвлена, и день свадьбы уж был назначен. Высказывались предположения, что князь Каменецкий непременно потребует определения отцовства, а это удар по репутации Зарецких, как бы и вовсе до межродовой войны не дошло. Признаться, страсти так накалились, что я уже реально ожидал начала боевых действий. Казалось, одной искры достаточно, чтобы полыхнуло. Причем понимал это не только я, но и другие. К обоим князьям зачастили эмиссары с призывами трижды подумать, прежде чем начинать войну. Были среди них как представители оппозиции царю, так и его сторонники. Одни не желали ослабления позиций противников самодержавной власти государя, другие ратовали за недопущение усобицы на фоне обострившихся противоречий с Польшей. Начнись заметня, и пшеки непременно решат этим воспользоваться. Впрочем, сами главы родов прекрасно понимали, что война им не нужна от слова совсем. Ладно, международная обстановка. Так ведь они сами ослабнут настолько, что от их прежнего веса и авторитета ничего не останется. Уважают сильных, со слабыми не считаются. За происходящим я наблюдал со стороны, даже не думая влезать в сам процесс. Ну не бегать же мне со шпагой наперевес, вслушиваясь во все сплетни, чтобы покарать злопыхателей. А при мне подобных разговоров не вели. Даже недолюбливавшая Ольгу Мария Зарецкая старалась оградить меня от слухов и тем паче не упоминала лиц, распространявших их. Мне трудно вериться, Никита Григорьевич, что вы воспылали страстью к моей сестрице. Но подобные разговоры не в последнюю очередь ранят вас. А как вы реагируете на подобные выпады, мне известно слишком хорошо, с обворожительной улыбкой пояснила она. Переживаете за меня? Попытавшись ответить тем же, поинтересовался я. Наверняка получилось плохо, и вместо улыбки вышел звериный оскал. Я не так хорош в самообладании, а в тот момент хотелось рвать и метать. Желательно не фуфайку, а кого-то более одушевленного. Не за вас. Меня беспокоит, как бы из-за вашей неосмотрительности не случилась межродовая война, а вероятность этого чересчур велика. Насколько совсем недавно благолепными были отношения между Зарецкими и Каменецкими, настолько же они сейчас напряжены до предела. Одна стычка парочки молодых оболтусов может породить настоящую лавину, которую уже ничем не остановить. И зачем же вы тогда рассказываете мне сплетни, гуляющие по Москве и университету в частности? Затем, чтобы вы знали, что такие разговоры есть. Это в некоторой степени подготовит вас к возможным провокациям. Очень прошу, сдержитесь. После свадьбы пересуды начнут сходить на нет, и станет легче. Признаться, сдерживаться было сложно. Тем более, что с каждым днем я все больше и больше западал на Ольгу. Наше общение в деловом русле дало свои результаты, мы перестали ссориться. Она взялась объяснить мне основные принципы артефакторики, которой я стал понемногу увлекаться. Не то чтобы ушел с головой, но начал понимать основные принципы, что позволяло более или менее грамотно составлять технические задания. Правда, пока оно было только одно. Кстати, не стоит ли подбросить еще пару идей? Глядишь, упершись в стену в одном, ей удастся нащупать рациональное зерно в другом. Ну и такой момент, что мне нравилось общение с невестой в неформальной обстановке. Мы понемногу сближались, пусть это пока еще нельзя было назвать даже дружбой, но положительная динамика явно присутствовала. Кроме этого, я плотно занимался собственным развитием. С помощью зелий отличного качества, производимых в княжеской лаборатории, мне удалось значительно прибавить в росте вместилища. Сегодня его объем вырос до 222 единиц, а разовый лимит составляет 44, что увеличило максимальный заряд боевых рун до 22, а дальность атаки составила 130 шагов. Признаться, я поначалу удивлялся огромной разнице в цене на зелья роста. Но как выяснилось, причина тут не столько в высоких показателях и возможности более частого их использования, а в редкости. В принципе, ингредиенты идут все те же самые, но выход концентрата на порядок меньше. К тому же есть редкие добавки, которые дополняют основные рецепты. Ну и наконец, многое зависит от мастера-алхимика. У разных хозяек из одного набора продуктов получается борщ с разным вкусом. Так же и здесь. Увы, но наш тандем с Леной оказался разрушенным. А ведь из нас складывалась хорошая команда. Я как основная ударная сила, она как подающий надежды алхимик. На выходе получалось выгодное предприятие, что в значительной мере пополняло как бюджет Нефедовых, так неплохо сказывалось и на моих финансах. Впрочем, если не станут экономить на рунных картах, то они вполне смогут сообразить и на троих. Да, карты расходуются с невероятной быстротой, а высокоранговые еще и стоят изрядно. Но выгода все же куда весомей. Это артели не могут сдавать трофеи в столице, помещики пограничья имеют подобную привилегию. А когда к ним присоединятся еще и братья Лены, то команда у них выйдет и вовсе сильной. А вот у меня наметился простой. Князь, конечно, предлагал воспользоваться заставой Дубравской. Я мог официально занять пост заместителя коменданта гарнизона заставы со всеми вытекающими, но отказался от этого. Сам не понимаю, с какого так уперся. Никакой рациональной причины для этого нет. Мало того, кровь требовала очередной дозы адреналина, но я упорно отказывался воспользоваться представившейся возможностью. Мы с Ольгой прошли по красной дорожке сквозь живой коридор радостно возбужденной толпы к празднично украшенному открытому ландо 1. Начало апреля, и солнышко припекает от души, хотя от земли все еще и веет стылостью. Вот и решили показать всему честному люду счастливую пару новобрачных. Впрочем, погода тут ни при чем, случись свадьба зимой, и это были бы открытые сани. 1LNDO. Легкая четырехместная повозка со складывающейся вперед и назад крышей. Вот только заглянув в улыбающиеся глаза Ольги, я увидел затаившуюся в их глубине боль. И так мне стало ее жаль, что даже сердце защемило. Господи, сколько же силы в этой, по сути, девочке. 20 лет – это ни о чем. Илья, поднимите крышу и окна, велел я одному из лакеев. Слушаюсь, сударь, с готовностью ответил тот, придерживая нам дверцу. Как только мы сели, он с напарником сноровисто поднял крышу, соединив половинки, и поднял окна. Данное обстоятельство не осталось незамеченным, и к нам поспешила княгиня. Что и говорить, это не вписывалось в протокол свадебного торжества. Согласно ему, мы должны были проехать по улицам, где всюду были расставлены столы с угощением, и молодым полагалось приветствовать восторженную толпу. «Что случилось, Оля?» Заглянула она в открытую дверь. «Анна Федоровна, Ольге слегка дурно, возможно, из-за духоты в церкви. Вы же понимаете, в ее положении это бывает, не дал я раскрыть рот своей теперь уже жене. Я помогу», всполошилась была теща. «Не стоит еще больше привлекать внимание. Я и сам имею кое-какие лекарские навыки, этого будет вполне достаточно, чтобы позаботиться о ней. Но, о, все хорошо, Анна Федоровна, верьте мне, я доверюсь вам, Никита Григорьевич. К слову, с тестем и тещей у меня наладились отличные отношения. Сам не ожидал, что такое возможно. Опыт прошлой семейной жизни говорил о том, что как минимум для матери ее дочь самая-самая, и, где только она нашла этого недоумка, недостойного и ногтя ее девочки. И это несмотря на то, что сама дочурка защищала меня, сходясь с мамочкой, что говорится, не щадя живота своего. А все этот ирод, задуривший голову бедной девочки. Да, вот судьба злодейка. В той жизни меня донимала теща с молчаливого попустительства тестя, и горой за меня стояла жена. Здесь все с точностью наоборот. Не то чтобы Ольга мотала мне нервы, но вражда, что имела место поначалу, пока еще никуда не делась. У нас сейчас нечто вроде перемирия, но уж ее-то родители точно относятся ко мне по-доброму, если забыть о кое-каких нюансах. Ну или они лицедеи от Бога. Впрочем, об этом я уже говорил не единожды. Нас никто не видит и не слышит. «Можешь поплакать», — произнес я, когда экипаж тронулся. «Что?» — дрогнувшим голосом произнесла Ольга. «Не меня ты видела на этом месте. Поплачь, станет легче». «Зачем?» — дрожащими губами произнесла она. «Зачем ты так делаешь? Я с таким трудом взяла себя в руки, а ты, я хочу дать тебе возможность перевести дух. Нам предстоит еще свадебный банкет и бал. Сбрось напряжение, чтобы снова набраться сил. Я не буду плакать». «Ну, значит, просто побудь вдали от людских глаз», — пожал я плечами и, откинувшись в угол, прикрыл глаза. При этом раскинул полог тишины. «Он у меня сейчас куда сильнее, чем у Ольги, которую я уже обошел в росте дара, и держать его могу сколь угодно долго. Конечно, превосходящий меня одаренный может проникнуть сквозь этот барьер, но равный или послабее уже спасует. Опять же, мы в движении, а радиус действия у острого слуха для такого дела невелик, и уж тем более в движении». Выдержка ей все же изменила, и она заплакала, не навзрыд. Тихо и тоскливо затянула на одной протяжной ноте, выворачивающей меня наизнанку. Хотелось утешить ее, прижать к себе, чтобы защитить от всех напастей. Но вместо этого я прикинулся веником и не отсвечивал, забившись в угол. «Спасибо, Никита Григорьевич», — через какое-то время, со всхлипами произнесла она. «Вам ни за что меня благодарить, Ольга Платоновна». «Оля, и на ты, не стоит плодить слухи». «Хорошо, ну вот что ты наделал, а? Зачем позволил расклеиться? На кого я теперь похожа? Припухлость я уберу, на это моих лекарских познаний хватит». «Да, а с тушью и пудрой как быть? Ну, более или менее ты и сама управишься, а там опустишь вуаль, и никто ничего не заметит». «Вуаль? Ну а что такого? Нанесем немного помады мне на губы и разотрем ее, пусть все думают, что мы целовались». «Никита», — улыбнувшись, возмутилась она, — «а что в этом такого?» Пожал я плечами. «Но у меня ничего с собой нет». «Ах да, совсем забыл». Я пересел, устроившись рядом с ней, и, приподняв сиденье, где только что находился, достал из короба небольшой ящичек с затейливой резьбой. «Вот, это мой тебе подарок», — торжественно возвестил я. «И что это?» — проявила любопытство она. «Скажем так, косметический набор для путешествий. Тут пудреница, помады, тушь, щипчики, пилочки. Словом, много чего. Ты разбираешься в этих вещах?» — не смогла сдержать удивление Ольга. «Вообще-то, попросил помочь Ирину Ивановну Гагину. Уж она-то знает, что именно ты предпочитаешь. Так ты еще и интриган», — открывая крышку и шмыгнув носом, сделала вывод жена. На внутренней стороне крышки обнаружилось зеркало среднего размера, а в ячейках все необходимое для ухода за внешностью. Времени в нашем распоряжении оказалось немного, но вполне достаточно для того, чтобы привести себя в относительный порядок и под вуалью выглядеть прилично. Для начала я поколдовал над лицом девушки. Использовать восстановление куда проще, но в интересном положении этими рунами желательно не пользоваться, может негативно сказаться на ребенке. А так оказывается воздействие только на воспалившиеся участки. Когда свадебный поезд прибыл к усадьбе, мы уже были готовы предстать перед общественностью. И надо сказать, они вполне себе оценили остатки помады на моих губах. Увы, не от поцелуя, чем я остался разочарован, хотя и не подал виду. Под смешки гостей мы удалились каждый в свою комнату, потому как совместная спальня, конечно же, была предусмотрена, но в нее нам пока ходу нет. Как, впрочем, нельзя оставаться и наедине. Ольгу сопровождала Анна Федоровна, обеспокоенная состоянием дочери, у которой все еще имел место токсикоз. Хотя в отличие от моей жены в родном мире нынешняя переносила эти недомогания куда легче. Княгиня была хорошим лекарем и содержала собственную клинику для бедноты, где принимала абсолютно всех желающих, что доставляло хлопот ее охране. Впрочем, справедливости ради, в разборках знати детей, не получивших дар, и женщин старались не трогать. Разумеется, если последние сами не проявляли активность, а потому максимум, что им грозило, это скандал, удар по репутации и тому подобное. Так вот, она не просто имела свою практику, но оборудовала кабинеты в усадьбе, где проводит научные исследования, и состояние дочери отслеживала лично. Вот старый князь оказаться в умелых ручках невестки не спешил, предпочитая лекаря на стороне. «Никита, у вас все в порядке?» – вошла ко мне в комнату матушка. «Абсолютно», – заверил ее я. «Как себя чувствует Ольга?» Я, признаться, не решилась ее побеспокоить. «Все хорошо, матушка. Было легкое недомогание из-за духоты в соборе, но пока ехали, я обо всем позаботился. От бранного лечения бывает польза не только на поле боя. Вот и славно. Ей сейчас следует избегать любых волнений. Я помню, матушка». В итоге с трудом выставил ее за дверь. «Пусть лучше составит компанию тому, от кого, собственно говоря, избежала ко мне. Ермолов ведет осаду по всем правилам военной науки, но матушка стоит неприступной скалой. Не то чтобы он ей не нравился, уж я-то вижу, но она опасается приступить правила приличий, а потому не знает, как себя повести. Вообще-то, глупость. Ну и первый признак того, что она уже готова к капитуляции. Впрочем, сам ухажер тупит в не меньшей степени. Пожалуй, романтические чувства заставляют глупеть всех без исключения, не считаясь ни с возрастом, ни с положением. Банкет и бал прошли без эксцессов. Мы с Ольгой танцевали, и она, на удивление, сегодня обошлась без колкости и холодности. Похоже, мой поступок в экипаже изрядно прибавил мне очков. Глава 11. Брачная ночь. Не думала, что это будет так утомительно. Едва мы вошли в нашу спальню, устало опустилась в кресло Ольга. «Понимаю», — кивнув, произнес я и прошел к столику с закусками. «Ничего ты не понимаешь, Никита. Мне было бы не менее утомительно, будь даже на твоем месте, Михаил. Это и впрямь тяжело. Все эти бесконечные поздравления, здравицы, танцы. Отчего-то каждый патриарх вассального рода считает своим непременным долгом танцевать с невестой. Это всего лишь дань уважения роду Зарецких. Понимаю. И знаешь, меня где-то радует то, что я вышла не за Михаила. Иначе таких старичков было бы вдвое больше. За каких-то пару минут она помянула покойного уже дважды. Бесит. Но, с другой стороны, радует уже то, что эти воспоминания ее не задевают и не вызывают грусть. Вспомнила и вспомнила. Просто к месту. Все же хорошо, что я дал ей выплакаться сразу после венчания. Недаром же говорят, что слезы омывают душу и смывают горести. Однако все девушки мечтают о пышной свадьбе, заметил я. И я теперь знаю почему, с торжественно многозначительным видом изрекла она. Не поделишься своими умозаключениями, колдуя над столиком с закусками, попросил я. Потому что ни одна невеста никогда не признается в том, что самый счастливый день в ее жизни был невероятно утомительным. Хотя бы ради того, чтобы подтолкнуть к этому опрометчивому шагу своих подруг. Поведение, присущее не подруге, а врагу. Съешь чего-нибудь, налей мне морсу, пожалуйста. Сделаю. Я открою тебе тайну, Никита. Женской дружбы не существует, между тем продолжила она. Одно сплошное соперничество. Ну и как же тут не подгадить своей сестре? Ага, спасибо тебе, добрый человек, принимая от меня бокал с морсом, поблагодарила она. Буду знать на будущее, хмыкнул я, сбрасывая фрак и расстегивая жилетку. Думал, это как-то заденет Ольгу, но она сделала вид, что ничего не заметила. Впрочем, за рамки приличий я пока не зашел, так что, возможно, все еще впереди. Не хотелось бы, но, с другой стороны, нужно же нам как-то ложиться отдыхать. К слову, а кто поможет невесте избавиться от свадебного платья? Прохаживаясь по комнате, оказался у нее за спиной и невольно залюбовался фигурой супруги. Она сейчас только на четвертом месяце, и живота не видно вовсе, и уж тем паче при использовании корсета, хотя сильно его и не затягивали, тем не менее ее ладная фигурка подчеркнута в лучшем виде, не осиная талия, но очень аппетитно.